Не сердитесь на него. Он только исполняет свой долг. И не забывайте мое предостережение относительно этой дамы». «Я ничего плохого не сказал этой даме». Мистер Ридер покосился на Равини. «Если бы вы это сделали, можете быть уверены, что сегодня вечером снова меня увидели бы, но уже ни одного. В этом случае...» И вот он был полон доверия. «Я привел бы с собой достаточно сильных людей, и они отняли бы ключ от вашего сейфа в Феттерлендском складе». Больше он ничего не сказал, но Равини зашатался при этой угрозе. Прежде чем он опомнился, мистер Ридер и его любимица исчезли в толпе. Глава третья. «Интересный человек», — сказал Ридер, когда их экипаж переезжал через Вестминстерский мост. «Он действительно самый интересный из всех, кого я в данный момент знаю. Судьбе было угодно нас столкнуть подобным образом, что я предпочел бы, чтобы он не носил бриллиантовых колец». Он взглянул украдкой на свою спутницу. «Ну, как вам понравился дом?» «О, там восхитительно», — сказала она без особенного воодушевления. «Но это довольно далеко от Лондона». Тут выражение его лица стало печальным. «Разве вы не взяли место?» — озабоченно спросил он. Она обернулась и пристально посмотрела на него. «Я, право, думаю, мистер Ридер, что вам гораздо больше нравится, когда я уезжаю, чем когда я приезжаю». К ее удивлению, Ридер покраснел до самых ушей. «Как? Я этого, конечно, не хотел бы. Само собой понятно. Но это, кажется, очень хорошее место, если даже оно будет временным». Он посмотрел на нее. «Мне, право, будет вас очень недоставать, мисс Маргарита. Мы стали такими хорошими...» Он слегка поперхнулся. «Друзьями, но одно обстоятельство меня удручает. Я беспокоюсь...» Тут он выглянул из одного окошка, потом из другого, как бы боясь, что его кто-то подслушивает на подножке экипажа. Затем продолжал, понизив голос. «Я еще никогда с вами не говорил, моя милая, мисс Маргарита, о неприятных особенностях моей профессии. Существует или, лучше сказать, существовал некий господин по имени Флаг». «Флаг», — разобрал он по буквам. «Помните?» — спросил он, и когда она покачала головой, продолжал. «Я надеялся, что вы это имя запомнили. В газетах так много пишут о подобных вещах. Да, впрочем, 5 лет тому назад вы были еще ребенком». «Вы мне очень льстите», — улыбнулась она. «Но 5 лет тому назад я была уже взрослой, 18-летней девицей». «В самом деле?» — тихо спросил мистер Ридер. «Это меня удивляет. Ну, Флаг — одна из тех личностей, которые так часто встречаются в сенсационных романах. Мастер преступления и основатель общества, или, как сказал бы обыкновенный смертный, шайки преступников». Он вздохнул и закрыл глаза. И ей на мгновение показалось, что он молится за безбожного грешника. «Блестящий преступник, как это ни ужасно, но я должен сознаться, что он вызывает невольное удивление. Видите, у меня самого немножко преступные наклонности, как я уже вам говорил, но он был безумным». «Все преступники безумны. Вы это мне тоже часто говорили», — сказала она несколько резким тоном, так как ей не нравилось, что разговор уклонился в сторону. «Но он действительно был безумным», — очень серьезно сказал мистер Ридер. «И его безумие было его спасением. Он совершал самые отчаянные дела, но с хитростью сумасшедшего. Он преспокойно застрелил 2 полицейских белым днем на одной из самых оживленных улиц в сети и ушел. Конечно, в конце концов, мы его поймали». Мы таких людей не оставляем на свободе. Я...